Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 27 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с последнего в этом году заседания правительства НКР. Обращение патриотической общественной организации «Талиш. Приграничные поселения к армянству». Скончался первый посол России в Армении Владимир Ступишин. Шарль Азнавур занял 21 место в рейтинге 50 популярных личностей Франции. Итак, подробности новостного блока. 26 декабря президент НКР Баку Саакян посетил Кашенский горно-рудный комплекс компании Base Metals, ознакомился с проводимыми работами. Президент провел на месте рабочее совещание с руководящим составом компании, обсудил существующие проблемы и дальнейшие планы. В тот же день президент Республики Арцах Баку Саакян принял председателя контрольной палаты Армении Ишхана Закаряна. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия между контрольными палатами Армении и НКР. Вчера состоялось последнее в этом году заседание правительства НКР. Повестка дня содержала три вопроса. По первому вопросу о мероприятиях по обеспечению выполнения госбюджета 2017 года выступил министр финансов Спартак Тевасян. Он отметил, что будет сделано все для своевременного финансирования представленных структурами правительства программ. Определенные сложности возможны лишь в первом квартале. Մենք քիչ խնդիրներ ենք ունենալու առաջին կիսամյակում, իսկ առաջին կիսամյակից հետո ամբողջությամբ մենք արդեն կարողանալու ենք լրիվությամբ ծրագրերը ֆինանսավորել տեղավորել։ Պրեմիեր-մինիստր призвал при возможности экономить бюджетные средства. Օրենքի շրջանակներում մենք ձեզ հետ միասին պետք է ծախսենք, եթե հնարավոր է չծախսել, տոնտես էլ պետք է ծոնտեսեք։ Одобрение удостоились программа защиты прав ребенка на 2017 год и перечень вытекающих из нее около 60 мероприятий. Документы представил министр труда и социальных вопросов Самвел Аванесян. Ձեր քննարկմանը ներկայացվում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը եւ ծրագրով նախատեսված միջոցառումով 55 ծրագիր. Подводя итоги заседания, премьер-министр обозначил основные успехи 2016 года. Обеспечен экономический рост в более чем 9%. Все основные программы в основном профинансированы. Больше запланировано обеспечены доходы и поступления в госбюджет. Резюмируя сказанное, Райка Рутюнян заявил, что правительство с честью справилось с поставленными перед ним задачами. Որած բյուջետային մուտքերը եւ այլ եկամուտները ավելին է լինելու քան այսօրվա պլանավորվածը, կառավարությունը պատվով է կատարել իր առջև դրված խնդիրը։ Патриотическая общественная организация «Талиш. Приграничные поселения» обратилась к армянству. В обращении говорится, агрессия Азербайджана в апреле этого года против НКР наглядно показала миру, что очагом дестабилизации в регионе является именно эта искусственно созданная на территориях народов Западного Прикаспия страна. Являясь наследниками варварских традиций геноцида, турки и турки-азеры создали в регионе современную версию терроризма. Сегодня защита Отечества от варварских посягательств становится злободневной задачей. Особенно это касается приграничья страны. Речь идет в частности о формировании в приграничных населенных пунктах особых поселений, которые будут комплектоваться в первую очередь из имеющих боевой опыт ветеранов войны, армянских репатриантов из различных стран. Первое такое поселение мы хотим создать на землях села Талиш с помощью добровольцев. По согласованию с властями Арцаха мы уже приступили к организационной процессом стимулирования миграции в приграничные районы и надеемся, что диаспора, как это было доказано неоднократно, может полноценно участвовать в укреплении обороноспособности и безопасности исторической родины, говорится в обращении патриотической общественной организации «Талиш. Приграничные поселения» к армянству. В возрасте 84 лет скончался российский дипломат, бывший посол России в Армении Владимир Ступишин. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Скончался талантливый дипломат, патриот своей родины и большой друг Армении и армянского народа Владимир Ступишин, написал Тигран Балаян. Как отмечает РИА Новости, Владимир Ступишин был первым чрезвычайным и полномочным послом России в Армении после распада СССР, был убежденным сторонником стратегического союза Армении и России, поддерживал право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, отмечает РИА Новости. Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур занял 21 место в рейтинге 50 самых популярных личностей во Франции. Соответствующий опрос по результатам полугодия традиционно проводит газета «Le Journal du Dimanche». Шарль Азнавур, для которого начало 2016 года было не очень удачным с точки зрения рейтинга популярности, продвинулся сразу на 12 позиций и занял 21 место. Самым популярным человеком во Франции стал актер Омар Си, которого французы знают по главной роли в фильме «Неприкасаемые». Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента России Владимира Путина о проигрыше Хиллари Клинтон на выборах. Владимир Путин сказал о Хиллари и демократах: «На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно. Это так верно», – написал Трамп в Твиттер. Деньги, предназначенные для семей погибших на передовой азербайджанских солдат, направляются на взятки европейцам. Об этом, как пишет сайт газеты «Азадлык», на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Национального совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанли, комментируя публикации международных СМИ об икорной дипломатии Азербайджана. По словам Гасанли, подкупив европейских парламентариев, азербайджанские власти смогли добиться того, что в январе 2013 года доклад немецкого депутата Кристофа Штрассера о нарушениях прав человека и политзаключенных в Азербайджане был отклонен. Он отметил, что бывший руководитель фракции Европейской народной партии в парламентской ассамблее Совета Европы Лука Валонте получил от правительства Азербайджана взятку в размере 2,5 миллиона евро через главу азербайджанского лобби в Совете Европы Эльхана Сулейманова. Эти деньги были распределены между парламентариями из Италии, Испании, Франции, Германии, Великобритании и других европейских стран. Азербайджанское правительство, которое под разными предлогами избегает выплаты денег семьям шахидов, дало взятку в размере 3 миллионов евро парламентариям ПАСЕ для получения бумажки от Совета Европы о том, что в стране якобы нет политзаключенных, и для отклонения доклада Штрассера. Учитывая моральные и правовые аспекты этой постыдной сделки, это абсолютный позор для Азербайджана, подчеркнул Джамиль Гасанли. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР по случаю Дня Конституции с 22 декабря в почтовых отделениях республики начата выдача единовременной денежной помощи инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 13 тысяч, членам семей погибших Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 11 тысяч, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. И о погоде. В среду 28 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0-5 ночью, днем 2,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.